Поездка за город. Позавтракать в окрестностях Парижа в день именин госпожи Дюфур, которую звали Петронила, было решено уже за 5 месяцев вперед. А так как этой увеселительной поездки ожидали с нетерпением, то в это утро все поднялись позаранку. Господин Дюфур, заняв у молочника его повозку, правил лошадью собственноручно. Двухколесная тележка была очень чистенькая, у нее имелся верх, поддерживаемый 4 железными прутьями, и к нему прикреплялись занавески, но их приподняли, чтобы любоваться пейзажем. Только одна задняя занавеска развивалась по ветру, как знамя. Жена, сидя рядом с мужем, так и сияла в шелковом платье невиданного вишневого цвета. За нею на 2 стульях поместились старая бабушка и молоденькая девушка. Виднелась, кроме того, желтая шевелюра какого-то малого. Сидеть ему было не на чем, и он растянулся на дне тележки, так что высовывалась одна его голова. Проехав по проспекту Елисейских полей и миновав линию укрепления у ворот Майо, принялись разглядывать окружающую местность. Когда доехали до моста в Нельи, господин Дюфур сказал: «Вот, наконец, и деревня». И по этому сигналу жена его стала восхищаться природой. На круглой площадке Кюрбевуа они пришли в восторг от широты горизонта. Направо был Аржантей с подымавшейся ввысь колокольней, над ним виднелись холмы Сануа и Аржемонская мельница. Налево, в ясном утреннем небе, врисовывался акведук Марли. Еще дальше можно было разглядеть Сен-Жерменскую террасу. Прямо против них, за цепью холмов, взрытая земля указывала на местоположение нового Кармельского форта. А совсем уже вдали, очень далеко за равнинами и деревнями, виднелась темная зелень лесов. Солнце начинало припекать, пыль то и дело попадала в глаза. По сторонам дороги развертывалась голая, грязная, зловонная равнина. Здесь словно побывала проказа, опустошив ее, обглодав, и самые дома, скелетообразные остовы полуразрушенных и покинутых зданий или недостроенные из-за невыплаты денег подрядчикам лачуги, простиравшие к небу 4 стены без крыши. Там и сям из бесплодной земли вырастали длинные фабричные трубы, то была единственная растительность этих гнилостных полей, по которым весенний ветерок разносил аромат керосина и угля с примесью некоего другого, еще менее приятного запаха. Наконец, вторично переехали через Сену, и на мосту все пришли в восторг. Река искрилась и сверкала, над нею подымалась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем, ощущался сладостный покой, благотворная свежесть. Можно было, наконец, подышать более чистым воздухом, не впитавшим в себя черного дыма фабрик и миазмов свалок. Прохожий сообщил, что эта местность называется Безонс. Экипаж остановился, и господин Дюфур принялся читать заманчивую вывеску харчевни: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели». «Ну как, госпожа Дюфур, устраивает это тебя? Решай». Жена, в свою очередь, прочитала: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели». Затем она внимательно оглядела дом. То был деревенский трактир, весь белый, построенный у самой дороги. Сквозь растворенные двери виднелся блестящий цинковый прилавок, перед которым стояли 2 одетых по-праздничному рабочих. Наконец госпожа Дюфюр решилась. «Здесь хорошо», — сказала она. «И к тому же отсюда красивый вид». Экипаж въехал на широкую, обсаженную высокими деревьями, лужайку позади трактира, отделенную от сена лишь береговой полосой. Все слезли с тележки, Муж соскочил первым и раскрыл объятия, чтобы принять жену. Подножка, прикрепленная на двух железных прутьев, была помещена очень низко. Чтобы до нее дотянуться, госпоже Дюфур пришлось показать нижнюю часть ноги, первоначальная стройность которой теперь исчезла под наплывом жира, наползавшего с ляжек. Деревня уже начала приводить господина Дюфура в игривое настроение. Он проворно ущипнул супругу за икры и, взяв ее под мышки, грузно опустил на землю, точно огромный тюк. Она похлопала руками по шелковому платью, чтобы стряхнуть пыль, и огляделась вокруг. Это была женщина лет 36, дородная, цветущая, приятная на вид. Ей было трудно дышать от слишком туго затянутого корсета, колышущаяся массой необъятной груди, стиснутая шнуровкой, подымалась до самого двойного подбородка. За нею, опершись рукой о плечо отца, легко спрыгнула девушка. Желтоволосый малый встал одной ногою на колесо, вылез сам и помог господину Дюфуру выгрузить бабушку. После этого распрягли лошадь и привязали ее к дереву, а тележка упала напередок, уткнувшись оглоблями в землю. Мужчины, сняв сюртуки и вымыв руки в ведре с водою, присоединились к дамам, уже разместившимся на качелях. Мадемуазель Дюфур пробовала качаться стоя, одна, но ей не удавалось придать качелям достаточный размах. Это была красивая девушка лет 18-20, одна из тех женщин, при встрече с которыми на улице вас словно хлестнет внезапное желание, оставив до самой ночи в каком-то смутном беспокойстве и чувственном возбуждении. Она была высокая, с тонкой талией и широкими бедрами, с очень смуглой кожей, с огромными глазами и черными, как смоль, волосами. Платье отчетливо обрисовывало тугие округлости ее тела, и их еще более подчеркивали движения бедер, которые она напрягала, чтобы раскачиваться. Ее вытянутые руки держались за веревки над головой, и грудь плавно вздымалась при всяком толчке, который она давала качелям. Шляпа, сорванная порывом ветра, упала позади нее. Качели мало-помалу приобрели размах, открывая при каждом подъеме ее стройные ноги до колен и овивая лица обоих улыбающихся мужчин дуновением ее юбок, пьянящим сильнее винных паров. Сидя на других качелях, госпожа Дюфур монотонно и непрерывно стонала: «Сиприен, подтолкни меня! Подтолкни же меня, Сиприен!» Наконец муж подошел к ней, засучив рукава, словно для нелегкой работы, и с бесконечным трудом помог ей раскачаться. Вцепившись руками в веревки, вытянув ноги, чтобы не задевать за землю, она наслаждалась убаюкивающим движением качелей. Формы ее непрестанно трепетали от толчков, как желе на блюде. Но размах качели увеличивался, у нее начинала кружиться голова, и ей стало боязно. Опускаясь, она всякий раз издавала пронзительные крики, так что сбежались окрестные мальчишки, и она смутно видела перед собою над садовой оградою их шаловливые лица, гримасничавшие от смеха. Подошла служанка, и ей заказали завтрак. Жареной рыбы с сены, тушенного кролика, салат и десерт, солидно произнесла госпожа Дюфур. «Принесите 2 литра столового вина и бутылку бордо», — сказал ее муж. «Есть будем на траве», — добавила девушка. Бабушка, умилившаяся при виде трактирного кота, преследовала его уже 10 минут, бесплодно расточая ему самые сладкие и ласкательные названия. Животное, может быть, и польщенное таким вниманием, держалось на близком расстоянии от протянутой руки старушки, но не давало ей к себе прикоснуться, и спокойно обходила все деревья, о которые терлась, задрав хвост и слегка урча от удовольствия. «Смотрите!» — закричал вдруг желтоволосый малый, слонявшийся по всем углам. «Вот это лодки, так лодки!» И все пошли поглядеть. В небольшом деревянном сарае были подвешены два великолепных ялика для речного спорта, стройных и изящно отделанных, точно роскошная мебель. Длинные, узкие, блестящие, они были подобны двум высоким стройным девушкам, они возбуждали желание скользить по воде в чудный тихий вечер или в ясное летнее утро проноситься мимо цветущих берегов, где деревья купают ветви в воде, где в непрестанной дрожи шелестят камыши и откуда словно голубые молнии вылетают проворные зимородки. Семейство почтительно любовалось яликами. «О, да! Это действительно лодки!» — степенно подтвердил господин Дюфур. И он стал подробно разбирать их достоинства с видом знатока. По его словам, в молодые годы он тоже занимался речным спортом, а с эдакой штукой в руке, и он делал движение, будто гребет веслами, его на все было наплевать. В свое время на гонках в Жуанвилле он побил ни одного англичанина, и он стал острить словом «дамы», которым называют уключены, удерживающие весла, говоря, что гребцы-любители недаром никогда не выезжают без дам. Разглагольствуя, он приходил в азарт и упорно предлагал побиться об заклад, что с такой лодкой он, не торопясь, отмахает 6 миль в час. «Кушанье подано», — сказала служанка, показавшись в дверях. Все заторопились, но тут оказалось, что на лучшем месте, которое госпожа Дюфур мысленно облюбовала, уже завтракали два молодых человека. То были, несомненно, владельцы яликов, ибо они были одеты в костюмы гребцов. Они развалились на стульях полулежа, лица их почернели от загара, грудь была прикрыта лишь тонким белым бумажным трико, а руки, сильные и мускулистые, как у кузнецов, были обнажены. Эти дюжие молодцы рисовались своей силой, но во всех их движениях была все же та упругая грация, которая приобретается физическими упражнениями и столь отлично от телесных уродств, налагаемых на рабочего тяжелым, однообразным трудом. Они быстро обменялись улыбкой при виде матери и переглянулись, заметив дочь. «Уступим место», — сказал один из них. «Это даст нам возможность познакомиться». Другой тотчас же поднялся и, держа в руке свой наполовину красный, наполовину черный берет, рыцарски предложил уступить дамам единственное место в саду, где не было солнечных лучей. Предложение приняли, рассыпавшись в извинениях, и семейство расположилось на траве без стола и стульев, чтобы придать завтраку еще более сельский характер. Оба молодых человека перенесли свои приборы на несколько шагов в сторону и продолжали завтракать. Их обнаженные руки, которые все время были на виду, несколько стесняли девушку. Она даже подчеркнуто отворачивала голову и как будто не замечала их. Но госпожа Дюфур, более смелая, побуждаемая чисто женским любопытством, оно, может быть, было и желанием, все время поглядывала на них, вероятно, не без сожаления, думая о скрытой уродливости своего мужа. Она расселась на траве, подогнув ноги на манер портных, и то и дело ерзала на месте, утверждая, что к ней куда-то заползли муравьи. Господин Дюфур, пришедший в дурное расположение духа от присутствия и любезности посторонних, старался усесться поудобнее, что ему так и не удавалось, а молодой человек с желтыми волосами молча ел за четверых. «Какая чудная погода, сударь!» — сказала толстая дама, обращаясь к одному из гребцов. Ей хотелось быть полюбезнее в благодарность за место, которое они уступили. «Да, сударыня», — ответил он. «Вы часто ездите за город?» «О, нет! Только раза два в году, чтобы подышать свежим воздухом. А вы, сударь?» «Я езжу сюда ночевать каждый вечер». «Ах, должно быть, это очень приятно!» «Еще бы, сударыня!» И он принялся описывать на поэтический лад свою каждодневную жизнь, чтобы сердца этих горожан, лишенных зелени, изголодавшихся по прогулкам в полях, сильнее забились той глупой любовью к природе, которая весь год томит их за конторками лавок. Девушка, растроганная рассказом, подняла глаза и взглянула на лодочника. Господин Дюфур разомкнул уста. «Вот это жизнь!» — сказал он и прибавил, обращаясь к жене. «Не хочешь ли еще кусочек кролика, милая?» «Нет, благодарю, друг мой». Она снова обернулась к молодым людям и, указывая на их обнаженные руки, спросила, «Неужели вам никогда не холодно так?» Они рассмеялись и повергли в ужас все семейство рассказами о своих невероятно утомительных поездках, о купании в испарине, о плавании среди ночных туманов. При этом они силой колотили себя в грудь, чтобы показать, какой она издает звук. «О, у вас действительно крепкий и здоровый вид!» — сказал муж, не решаясь больше говорить о том времени, когда он побивал англичан. Теперь девушка искоса разглядывала их. Желтоволосый малый, поперхнувшись, страшно закашлялся и забрызгал вином шелковое вишневое платье хозяйки, чем привел ее в негодование. Она велела принести воды, чтобы замыть пятна. Тем временем жара становилась нестерпимой. Сверкающая река казалась охваченной пламенем, а винные пары туманили головы. Господин Дюфур, которого одолела сильная икота, расстегнул жилет и верхнюю пуговицу брюк, а его жена, изнемогая от удушья, потихоньку распустила лиф своего платья. Приказчик весело потряхивал льняной гривой, то и дело подливая себе вина. Бабушка, чувствуя себя охмелевшей, держалась чрезвычайно прямо и с большим достоинством. Что касается молодой девушки, то по ней ничего нельзя было заметить, только глаза ее как-то неопределенно поблескивали, а румянец на смуглой коже щек стал еще более густым. Кофе их доконал. Затеяли пение, и каждый пропел свой куплет, которому остальные бешено аплодировали. Затем с трудом поднялись на ноги, женщины немного осовелые, едва переводили дух, а господин Дюфур и желтоволосый малый, окончательно опьяневшие, занялись гимнастическими упражнениями. Тяжелые, вялые, с багровыми физиономиями, они неуклюже свисали с колец, не имея силы подтянуться на руках. Их рубашки поминутно грозили вылезти из брюк и уподобиться знаменам, развивающимся на ветру. Между тем лодочники спустили свои ялики на воду и вернулись, любезно предлагая дамам прокатиться по реке. «Дюфур, ты разрешишь? Прошу тебя!» — воскликнула жена. Он посмотрел на нее пьяными глазами, ничего не понимая. Один из гребцов подошел к нему с двумя удочками в руке. Надежда поймать пескаря, заветная мечта каждого лавочника, засветилась в тусклых глазах простака. Он разрешил все, о чем его просили, и расположился в тени под мостом, свесив ноги над рекою, рядом с желтоволосым малым, который тут же и заснул. Один из гребцов пожертвовал собою. Он взял в свою лодку мамашу. «В лесок на остров англичан!» — крикнул он, удаляясь. Другой ялик поплыл медленнее. Гребец так загляделся на свою спутницу, что уже ни о чем не думал, и им овладело волнение, парализовавшее его силы. Девушка, сидя на скамье рулевого, отдавалась сладостному ощущению прогулки по воде. Она чувствовала полную неспособность размышлять, покой всего тела, томное забытье, как бы растущее опьянение. Она разрумянилась, и дыхание ее стало прерывистым. Под влиянием винного дурмана, усиливаемого струившимися вокруг дуновениями жары, ей стало казаться, что береговые деревья кланяются на ее пути. Смутная жажда ласк, брожение крови разливались по ее телу, возбужденному зноем этого дня. В то же время ее смущало, что здесь, на воде, среди этой местности, где пожар небес, словно истребил все живое, она очутилась наедине с любующимся ею молодым человеком, чьи глаза как бы осыпали поцелуями ее кожу, чье желание обжигало ее, как солнечные лучи. Они не способны были вести разговор и глядели по сторонам, отчего их волнение еще более возрастало. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил, как ее зовут. «Анриетта», — сказала она. «Какое совпадение! Меня зовут Анри», — ответил он. Звук голосов несколько успокоил их. Они заинтересовались берегом. Другой ялик остановился и, казалось, поджидал их. Гребец крикнул: «Мы присоединимся к вам в лесу, а пока поедем к Робинзону. Моей даме хочется пить». После этого он налег на весла и стал так быстро удаляться, что скоро скрылся из виду. Непрерывный рокот, уже некоторое время смутно доносившийся издали, стал стремительно нарастать. Сама река как будто содрогалась, словно этот глухой шум исходил из ее глубин. «Что это за гул?» — спросила Анриетта. «То было падение воды в шлюзе, пересекающем реку у мыса острова». Анри старался объяснить, но вдруг среди этого грохота их слух поразило пение птицы, долетевшей как будто очень издалека. «Скажите, — промолвил он, — соловьи запели днем, значит, самки уже сидят на яйцах». Соловей! Она никогда не слыхала его пения, и мысль услышать его вызвала в ее сердце нежные поэтические образы. Соловей! Ведь это невидимый свидетель любовных свиданий, которого призывала на своем балконе Джульетта. Это небесная музыка, звучащая в лад с поцелуями людей. Это вечный вдохновитель всех томных романсов, раскрывающих лазуревые идеалы перед бедными сердечками растроганных девочек. Она сейчас услышит соловья. «Давайте не будем шуметь», — сказал ее спутник. «Мы можем причалить и посидеть совсем около него». Ялик неслышно скользил по воде. Показались деревья острова, берега которого были такие пологие, что глаз проникал в самую гущу зарослей. Причалили, привязали лодку, и Анриетта, опираясь на руку Анри, стала пробираться с ним между ветвями. «Наклонитесь», — сказал он. Она нагнулась, и сквозь перепутанную чащу ветвей, листвы и камышей она проникла в убежище, которое невозможно было бы найти, не зная о нем. Молодой человек, смеясь, называл его своим отдельным кабинетом. Как раз над их головами, на одном из деревьев, которые укрывали их, заливался соловей. Он сыпал трелями и руладами. Его сильные вибрирующие ноты наполняли все пространство и словно терялись за горизонтом, раскатываясь вдоль реки и уносясь вдаль по полям, в знойной тишине, нависшей над равниной. Они сидели рядом и молчали, боясь спугнуть птицу. Рука Анри медленно охватила талию Анриетты и сжала ее нежным объятием. Она, не сердясь, отвела эту дерзкую руку и отводила снова, когда та приближалась опять. Впрочем, девушка не испытывала никакого смущения от этой ласки, как будто совершенно естественной, и которую она также, естественно, отстраняла. Она слушала соловьиное пение, замирая от восторга. В ней пробуждалась бесконечная жажда счастья. Всем ее существом овладевали внезапные порывы нежность, словно откровение неземной поэзии. Нервы ее так ослабли, и сердце так размягчилось, что она заплакала, сама не зная почему. Теперь молодой человек прижимал ее к себе, и она уже его не отстраняла, потому что просто не думала об этом. Внезапно соловей умолк. Голос в отдалении крикнул: «Анриетта!» «Не отвечайте», — сказал он шепотом. вы спугнете птицу. Но она и не думала отвечать. Так они продолжали сидеть некоторое время. Вероятно, и госпожа Дюфур была где-то неподалеку, потому что время от времени смутно слышались легкие вскрикивания толстой дамы, с которой, видимо, заигрывал другой лодочник. Молодая девушка продолжала плакать. Она испытывала какое-то удивительное сладостное чувство и ощущала на своей разгоряченной коже незнакомые ей щекочущие уколы. Голова Анри покоилась на ее плече, и вдруг он поцеловал ее в губы. В ней вспыхнуло страшное возмущение, и, желая отстраниться, она откинулась на спину, но он упал на нее всем телом. Он долго преследовал ускользавший от него рот, наконец настиг и прильнул к нему. Тогда и сама она, обезумев от бурного желания, прижимая его к своей груди, вернула поцелуй, и все ее сопротивление сломилось, словно раздавленное чрезмерной тяжестью. Все было спокойно вокруг. Соловей запел снова. Сначала он испустил три пронзительные ноты, походившие на любовный призыв. Затем, после минутного молчания, ослабевшим голосом начал выводить медленные модуляции. Пронесся нежный ветерок, зашуршав листвой, и в чаще ветвей раздались два страстных вздоха, которые слились с пением соловья с легким шорохом леса. Соловьем словно овладело опьянение, и голос его, постепенно усиливаясь, как разгорающийся пожар, как все нарастающая страсть, казалось, вторил граду поцелуев под деревом. Затем его упоенное пение перешло в неистовство. Временами он долго замирал на одной ноте, как бы захлебываясь мелодией. Иногда он немного отдыхал, испуская лишь два-три легких протяжных звука и заканчивая их высокой пронзительной нотой, или же переходил на бешеный темп с переливами гамм, с вибрациями, с каскадами отрывистых нот, подобных песне безумной любви, завершающейся победными кликами. Но вот он умолк, прислушиваясь к раздавшемуся внизу стону, такому глубокому, что его можно было бы принять за прощальный стон души. Звук этот длился несколько мгновений и завершился рыданием. Покидая свое зеленое ложе, оба они были страшно бледны. Голубое небо казалось им померкшим, пламенное солнце в их глазах погасло. Они ясно ощущали одиночество и безмолвие. Они быстро шли рядом, не разговаривая, не прикасаясь друг к другу, словно стали непримиримыми врагами, словно тела их испытывали взаимное отвращение, а души — взаимную ненависть. Время от времени Анриетта звала. «Мама!» Под одним из кустов поднялась суматоха. Анри показалось, что он видел, как белую юбку поспешно опустили на жирную икру, и вот появилась необъятная дама, немного сконфуженная, еще более раскрасневшаяся, с сильно блестевшими глазами, с бурно волнующейся грудью и, пожалуй, слишком близко держась к своему спутнику. Последний, вероятно, навидался немало забавного. По лицу его против воли пробегали внезапные усмешки. Госпожа Дюфур нежно взяла под руку его, и обе парочки пошли к лодкам. Анри все так же безмолвно, шедший впереди рядом с девушкой, как будто услыхал заглушенный звук долгого поцелуя. Наконец вернулись в Безонс. Протрезвевшийся господин Дюфур начинал терять терпение. Желтоволосый малый закусывал перед отъездом. Тележка стояла запряженная во дворе, а бабушка, уже усевшаяся в нее, была вне себя от отчаяния и страха. Ночь застанет их на равнине, а ведь окрестности Парижа небезопасны. Обменялись рукопожатиями, и семейство Дюфур уехало. «До свидания!» — кричали лодочники. Ответом им были вздох и скатившаяся слеза. Два месяца спустя, проходя по улице Мартир, Анри прочел на одной двери «Дюфур, скобяная торговля». Он вошел. Толстая дама пышно цвела за прилавком. Друг друга узнали тотчас же, и после обмена множеством любезностей он спросил: «А как поживает мадемуазель Анриетта?» «Прекрасно! Благодарю вас! Она замужем!» «Ах!» — волнение душило его. Он продолжал: «А за кем?» «Да за тем молодым человеком, который, помните, тогда сопровождал нас. Он будет преемником в нашем деле». «Вот что!» Он собрался уходить, глубоко опечалившись, сам не зная почему. Госпожа Дюфур окликнула его: «А как поживает ваш приятель?» — застенчиво спросила она. «Прекрасно. Поклонитесь ему от меня, не забудьте. А если ему случится проходить мимо, скажите, чтобы он зашел повидаться». Она густо покраснела и прибавила: «Это доставит мне большое удовольствие, так и скажите ему». «Непременно». «Прощайте». «Нет-нет, до скорого свидания». Год спустя, как-то в воскресенье, когда было очень жарко, Анри припомнил вдруг все подробности этого приключения, припомнил так ярко и заманчиво, что один вернулся в их лесной приют. Войдя туда, он изумился. Там была она. С грустным видом сидела она на траве, а рядом с нею, по-прежнему без пиджака, спал, как сурок, ее муж, желтоволосый молодой человек. Увидев Анри, она побледнела, и он испугался, не стало бы ей дурно. Затем они начали разговаривать так непринужденно, словно ничего между ними не произошло. Но когда он сказал ей, что очень любит это местечко и часто приезжает сюда по воскресеньям отдохнуть и предаться воспоминаниям, она посмотрела ему в глаза долгим взглядом. «А я об этом думаю каждый вечер». «Ну, голубушка, — сказал, зевая, проснувшийся муж, — нам словно бы пора и домой».